Так, кому мы там собирались? Вове Пидорцеву. Пидорцеву, да, Пидорс. А хочешь, кстати, с легендой пообщаться? С какой легендой? А с такой? А вот, кроме Пидорсова, есть у нас жабёныш Коля. Алло, Алло. жабёныш, здорово. Слышишь, петух ебучий, я твой рот ебал, ты меня понял? Жабёныш, Животное, тебе не блядь. Где надоело ты мне есть, звонить блядь? в дверь и убегать? Номер правильно набирай, живность. Алло. Здравствуйте, вы приглашены на презентацию новой части игры Battletoads. Пошел нахуй. Подождите, это... Блядь. Алло. Это же презентация новой игры. Молодежь только об этом мечтает, а тебе дают Я приглашение. Ты тебе мне что, нахуй... тебе не сказал? Иди нахуй. Battletoads — это боевые жабы. Еще раз сюда Боевые подходишь, еще раз жабы, я тебе говорю. Боевые... Пидорас, блядь. Жабы, жабы, блядь. Такого вот мне персонажа подогнали. Он любит обзываться жабами, поэтому я назвал его Battletoads, или боевая жаба. Ну, давай. Да, слушаю. Алло, Коля, слышь ты, жабёныш, давай возвращай мои диски на мой гнилой двинарь, а то я твою икру полопаю. Слышишь, обезьяна ёбаная, ты куда звонишь, твой Ты рот я диски ебал, на блядь, мой слышишь? двинарь верни, падла. Слышишь, Ты хуй диски вытащи новые изо рта, спиздил. слышишь? Вытащил из твоего, говори. Слышишь? Слышь, с углом Слышишь, хуй послышь, козел изо рта ебаный. вытащи. Я твой рот ебал, иди нахуй, ебаный в рот, блядь, хуй тебе в жопу, блядь. Нахуй твоя жопа хороша, диски А, верни. это было охуенно просто, ёб твою. Вот что называется новая кровь, блядь. Не, скажи, он такой, он именно интересный жабёныш. Блядь, это сука зашкварок. Перезвоним ему или не? Давай перезвоним. Ща его еще раз наберу. Это пиздец был, конечно. Battletoads, боевая жаба. Он ко мне просто уже привык, сука. И на меня он так не реагирует. Он мне просто там, иди нахуй, что-то такое невнятное скажет потом. Алло! Дверные карты еще я хотел, Слышь, чтобы... обезьяна, Дверные карты, что верни. ты хуй меня хочешь сосать? Слышь, пидорас, где ты ты по есть? Я своей тебе теме. сейчас, сука, очко разорву. Да, Чего короче, ты там пиши гавкаешь, адрес петушиная маршала тайга? Власова, 14, квартира 88. Серьезно, блядь? Пидорас, тебя Да. нету, я стою под балконом, ебаный в рот, там дома такого нету. Хуй парад, ебаный, блядь. Но ты Выдумай приезжай на что-нибудь маршала получше, Власова. тебе Иди Коля, нахуй! дебил, Хватит блядь. животные, Дебил. Послушай. А, Коля. блядь, это охуенно тупо. Вот это подхёрт, сука. Вот это его, конечно, шкварит, блядь. Пососать хочешь? Ну так соси, кто тебе мешает? Выходи драться. Андрюш, Ну понимаешь? так соси, так соси, соси, дальше. Так Да что ты кожаную... мучаешься? Так ты кожаную пулю исследуй. Алло. Соси хуй дохлого татарина, педрила. Дедочек, я не пробовал, ублюдочек. Я рад, что ты еще живой, мне есть кого нахуй послать. Так давай выходи биться, я тебя побью. Слушай, ты что, в натуре думаешь, что ты можешь мне сделать? Задрот Да. не даю. Я тебя побью, слышишь? Ну, ты же даже Ты морду... слабак, ебаный. Ты даже свою морду боишься показать. Подожди, Выбрись. я сейчас покажу свою морду, подожди секундочку. Подожди. Соси хуёй. Бля, вот, блядь, сука, я это... Сейчас, ребят, я запись сделаю, постараюсь его морду. Алло, давай я морду показываю, и ты покажешь. Договорились? Или струсил? Ты мне мешаешь работать. Ты струсил, да? Давай выходи биться. Покажи свое личико, блядь. Ну пошел ты нахуй, дерьмо наебанное, блядь. Покажи свое личико, слушай. Слабо. Смотри, смотри, ублюдок. Да, так слушай, давай бы в жопу поебемся, раз такое дело, блядь. Так, сейчас, Дим, я тебе запись кидаю быренько. Ебать, а. Зарож, сука, блядь, у тебя какие-то бутылки, какие-то коробки, как он в мусорке живет, реально.